Она велела налить еще кофе и добавила, пока рано говорить, но кукурузный пояс кажется окей. Также Мексика и юго-запад Тихоокеанского побережья, но мы потеряли Империал Вэлли. Так что пока дела идут неплохо. Можно сказать, да. На следующие сутки они могут начать снова. Роза Вейненштадт кивнула. Вообще известно, что каждая большая страна имеет скрытые резервы ракет. Их нельзя запустить в течение 10 минут простым нажатием кнопки, как ракета с подводных лодок. Но их нельзя и уничтожить, так как неизвестно, где они находятся. «Да, мы не можем предотвратить этот удар», — сказал Минингер, «так как их спутники наполовину ослепили нас. Мы также ослепили их, Готфри, у них нет глаз на орбите». «Да-да, я понимаю, здесь мы выиграли, проклятые идиоты. Ну что ж, приступим к работе». Работа Минингера не имела отношения к обменам ракетными ударами, призванными превратить поверхность Земли в подобие ада. Это была не его компетенция. Он приступит к своим делам сразу же после окончания военных действий. Тем временем один из этих проклятых идиотов закончил программирование и теперь старался собрать команду для запуска. Это было непросто. Нейтронная бомба сделала свое дело. Ее излучение, проникнув сквозь слой воды и стальную обшивку субмарины, вывело из строя большую часть команды. Сам вице-адмирал ливийского флота получил 5000 рад. Он знал, что ему осталось жить несколько часов. Но если повезет, то мишень, куда он направлял удар, просуществует еще меньше. 3 часа сна было явно недостаточно. Минингер знал, что не выспавшись, он становится брюзглив и раздражителен. Его люди тоже знали это и прощали его. Через каждые 5 минут карта исчезала, и на экране появлялись 10-секундные картинки, индустриальные объекты, степень их разрушения, гистограммы, демонстрирующие соотношение боевых сил враждующих сторон и их эффективность. В соседней комнате работали люди, непрерывно корректируя информацию на основе поступающих данных. Минингер даже не взглянул на них. Его заботы были чисто политическими и организационными. Роза Вейненштадт контролировала их, каждые несколько минут появляясь в комнате. Сам Минингер имел постоянную связь с правительством. Он говорил с сенаторами, офицерами главного штаба, губернаторами. Это все были американцы. Их союзники по блоку продовольствия находились в особом кабинете. Если кто-то из них требовал внимания, то это расценивалось Минингером как недопустимая наглость. «Он не удовлетворен контактом со мной», — сообщала Вейненштадт. «Может, вы уделите ему пару минут, Готфри?» «Дерьмо!» Минингер отложил перо и кивнул, чтобы она включила связь. На экране появилось лицо маршала Красной Армии Брессариона. Но из динамика звучал голос его переводчицы. «Маршал», — сказала она, — «не сомневается, что ваш штаб действует по приказу президента, но он хочет знать, кто президент. Мы знаем, что Вашингтона больше нет, и убежищ первого и второго тоже не существует». «Нынешний президент», — заговорил Минингер, с трудом подавляя раздражение, — «это Генри Монкас, который был спикером Палаты представителей. Он назначен согласно нашей Конституции». «Да, конечно», — промолвила переводчица после того, как маршал, выслушав ответ, что-то пролаял по-русски. «Но маршал не может добиться с ним связи». «Проблемы связи существуют», — согласился Минингер. «Кроме того, у меня есть сведения, что президент сейчас переселяется со своим кабинетом в более безопасное место. Маршал должен понять, что в этом случае связь с ним затруднительна». Брессарион выслушал ответ и снова заговорил с переводчицей. Переводчица наверняка смягчила большинство выражений маршала. «Мы понимаем это, но существуют вопросы законности, и маршал хотел бы выслушать некоторые объяснения от самого президента. Алло, алло». Изображение маршала Брессариона исчезло. Роза сказала, я подумала, что в такой момент помехи на линии связи будут очень вовремя. «Правильно. Кстати, а где этот сукин сын?» «Генри?» «О, он в безопасности. Он приказал вам сообщить ему новости примерно через час». Минингер задумался. «Скажи ему вот что. Пусть захватит команду для защиты от радиации и перебирается сюда. Здесь он будет в большей безопасности, чем в своей дыре». Он взял ручку. «Сейчас бы неплохо выпить апельсинового сока, чтобы отрегулировать концентрацию сахара в крови. И вообще он был голоден».